Глава вторая. 10 вопросов. На листке было написано: необходимо выяснить следующее. Первое. Платок с меткой H. Кому он принадлежит? Второе. Ёршик для чистки трубки. Кто обронил его? Полковник или кто-то другой? Третье. Кто был одет в красное кимоно? Четвертое. Кто переодевался в форму проводника? Пятое. Почему стрелки часов указывают 1:15 по полуночи? Шестое. Было ли убийство совершено в это время? Седьмое. Раньше? Восьмое. Позже? Девятое. Можем ли мы быть уверены, что в убийстве Рэтчета участвовал не один человек? Десятое. Как же иначе можно объяснить характер ран? «Давайте посмотрим, что тут можно сделать», — сказал мсье Бук, которого явно подбодрил этот вызов его умственным способностям. «Начнем хотя бы с платка. И давайте будем придерживаться самой строгой системы». «Безусловно», — закивал довольный Пуаро. Между тем мсье Бук назидательно продолжал. «Платок с меткой H может принадлежать трем женщинам: миссис Хаббард, мисс Дебенхэм, ее второе имя Хермиона, и горничной Хильдегарде Шмидт». «Так, а кому из этих трех вероятнее всего?» «Трудно сказать. По моему мнению, скорее всего, мисс Дебенхэм. Вполне возможно, что ее называют не первым именем, а вторым. И потом, она и без того у нас на подозрении. Ведь разговор, который вы, мой друг, подслушали, был без сомнения несколько странным, не говоря уже о том, что она отказалась его объяснить». «Что касается меня, я голосую за американку», — сказал доктор. «Платок стоит целое состояние, а все знают, что американцы швыряются деньгами». «Значит, вы оба исключаете горничную?» — спросил Пуаро. «Да. Она сама сказала, что такой платок может принадлежать только очень богатой женщине». «Так, перейдем ко второму вопросу. Ёршику для трубки. Кто его обронил? Полковник Арбетнот или кто-нибудь другой?» «На этот ответить труднее. Вряд ли англичанин прибегнет к кинжалу. Тут вы правы. Я склонен думать, что Ёршик уронил кто-то другой для того, чтобы набросить тень на долговязого англичанина». «Как вы уже отметили, мсье Пуаро, — вставил доктор Константин, — две улики на одно преступление. В такую рассеянность как-то не верится. Я согласен с мсье Буком. Платок, так как никто не признает его своим, по всей вероятности, оставлен просто по недосмотру. Ёршик же явная фальшивка. В подтверждение этой теории я хочу обратить ваше внимание на то, что полковник Арбетнот, не выказав никакого смущения, признал, что курит трубку и употребляет ёршики такого типа». «Логично», — сказал Пуаро. «Вопрос номер три. Кто был одет в красное кимоно?» — продолжал мсье Бук. «Должен признаться, что по этому вопросу у меня нет никаких соображений. А у вас, доктор Константин?» «Никаких». «Значит, тут нам обоим придется признать свое поражение. А вот относительно следующего вопроса можно хотя бы порассуждать. Кто этот человек, мужчина или женщина, который переодевался в форму проводника спальных вагонов. Тут мы во всяком случае можем исключить целый ряд людей, на которых она бы попросту не налезла. На Хардмана, полковника Арбетнота, Фоскарелли, графа Андрейни и на Гектора Маккуина из-за большого роста. На миссис Хаббард, Хильдегарду Шмидт и Грету Ольсон из-за полноты. И так остаются лакей, мисс Дебенхэм, княгиня Драгомирова и графиня Андрейни. Однако никто из них не вызывает подозрений. Грета Ольсон в одном случае и Антонио Фоскарелли в другом клянутся, что ни мисс Дебенхэм, ни лакей не выходили из купе. Хильдегарда Шмидт утверждает, что княгиня находилась у себя, а граф Андрейни уверяет, что его жена приняла снотворное. И выходит, что никто не надевал форму. А это и вовсе нелепо. «Наверняка это был кто-то из последней четверки», — сказал доктор Константин. «Иначе придется признать, что посторонний прокрался в поезд и спрятался в укромном месте. А мы уже пришли к выводу, что это исключено».